Привет. Ты что завтра делаешь? Утром учусь, а вечером вроде ничего. Может, сходим куда-нибудь? Давай сходим. А ты ничего? В смысле? Ну там, фигуру и ноги. Это в маму, у нее тоже ноги длинные. Интересно было бы посмотреть. Она попозже будет. Знаешь, ты вообще-то учишь, я иногда ляпну, сам не знаю чего. А зачем? Унесет меня. Бывает. Свой телефон. Я тебе позвоню вечерком, расскажу, что да как. 5:43, 71:60. Угу. Ладно, я побежала. Что там делается? Потрясающе. Смешно. Ты мне нравишься. Это что ж такое? На инструменте ты играешь? Да занималась когда-то. Сыграй что-нибудь. Неохота. Сыграй, я спою. Как я буду играть, если не знаю, что ты будешь петь? А мне все равно, какой мотив. Играй что-нибудь такое. Я между тем закончил школу и, что называется, вступил в большую жизнь.